34. Так вот, юношу, предназначившего себя к политической деятельности и судебному красноречию, по завершении домашнего обучения, которое снабдило его обильными познаниями в благородных науках, отводили у наших предков отец или родственники к самому знаменитому во всем государстве оратору. Примечание 58. Так, например, отец Цицерона определил его в обучение Квинту Муцию Сцеволе, а Целий стал учеником Цицерона. Так и с Тацитом, судя по диалогу об ораторах, дело обстояло подобным же образом. Конец примечания. У этого юноши входило в привычку постоянно находиться при нем, повсюду сопровождать его и присутствовать при всех его выступлениях, в суде и в народных собраниях. Ловя каждое его слово во время прений сторон и в жарких спорах с противниками, короче говоря, он учился сражаться, так сказать, прямо на поле боя. И это сразу же наделяло таких юношей большим опытом, похвальным упорством, исключительной проницательностью в суждениях. Ведь их наставницей была сама жизнь, и свою науку они одолевали в гуще ожесточенной борьбы, где никто не может безнаказанно произнести ничего глупого, ничего несуразного, что не было бы сразу отклонено судьей, осмеяно противником и отвергнуто даже друзьями. Таким образом, эти юноши постигали подлинное и ничем не извращенное красноречие, и хотя они сопровождали лишь одного и того же, тем не менее при рассмотрении самых различных тяжб и всевозможных судебных дел знакомились с речами всех защитников своего времени. Они также располагали возможностью изучать бесконечно разнообразные вкусы народа, благодаря чему могли с легкостью определить, что именно в том или ином ораторе находит его одобрение, а что не нравится. Итак, у них был учитель, и даже наилучший из всех, который показывал им истинное лицо красноречия, а не его подобие, перед ними были его противники и соперники, сражавшиеся с ним мечами, а не учебными палками. Смотри примечание 59. Была и толпа пришедших его послушать, каждый раз новых, неприязненных или благосклонных и поэтому подмечавших все его удачи и промахи. Примечание 59. Имеются в виду палки с тупым концом, которыми пользовались для обучения фехтованию воинов и гладиаторов. Конец примечания. Страница 397. Ведь, как вы знаете, настоящую и прочную славу красноречие обретает не меньше у наших противников, чем у сторонников. Больше того, именно там оно набирается силы, и там же закрепляется и держится с большей устойчивостью. И юноша, о котором мы говорим, воспитанный такими наставниками, вы ученик столь крупных ораторов, внимательный слушатель всего, что говорится на форуме, усердный посетитель судов, овладевший своим искусством и с ним освоившийся на примере других, изучивший законы, так как их ежедневно при нем оглашают, знающий судей в лицо, присмотревшийся к царящим на народных собраниях нравам, потому что они постоянно у него перед глазами, хорошо осведомленный во вкусах народа, поскольку ему не раз приходилось их наблюдать, право же, сможет самостоятельно справиться с любым делом в суде, возьмет ли он на себя обвинение или защиту. На 19-м году от роду Луций Крас выступил против Гая Карбона, на 21-м Цезарь против Долабеллы, на 22-м Азини Полеон против Гая Катона, лишь немного превосходивший его возрастом Кальф против Витинии, и с такими речами, которые и ныне мы читаем все еще с восхищением.